Глава 13. Разговор с Зейном не выходил у меня из головы до полудня, мешая сосредоточиться на чем-то другом. То, как Зейн закрылся после вопроса о полудемоне, было красноречивее всего. А еще он намекнул, что не все демоны злые, и я не могла переварить это. Точно так же, как не могла осознать, что говорила с ним о том, что чувствовала после убийства Клея. Это заставило меня ощутить себя неуютно в собственной коже, хотя после сделанного прошлой ночью я не должна была чувствовать ничего, кроме принятия. В конце концов, Мэтью и Тьерри правы. Я была оружием. А оружие не может чувствовать себя плохо после убийства в целях самообороны. Я вздохнула, проведя пальцами под стеклами очков. Были более важные вещи, о которых следовало беспокоиться, чем реакция Зейна или мои внезапно обострившиеся чувства. Например, то, что Клей смог вцепиться в меня когтями. Придется усерднее тренироваться и лучше готовиться. Мне нужно понять, как работать, не полагаясь на свои глаза. Я должна была быть быстрее Клея. Я должна была быть достаточно осторожна, чтобы сохранить расстояние между нами. Арахис проплыл над кроватью, привлекая мое внимание. Он плыл задом наперед через всю комнату. Я действительно понятия не имела, что сказать по этому поводу. «Что ты делаешь?» — спросила я Арахиса. «Приступаю к своим ежедневным упражнениям». Он подошел к занавешенному окну. «Я должен оставаться подтянутым». Я опустила руки. «Призраки набирают вес?» «Да?» — он поплыл обратно ко мне. «Не думаю, что это правда». «Ты призрак?» — спросил он. «Нет», — вздохнула я. «Тогда откуда ты знаешь?» «Не нужно быть мертвой, чтобы понять, что призраки, нуждающиеся в поддержании формы, не имеют логического или научного смысла». Арахис проплыл у меня над головой. «Не знал, что ты ученый. Должен ли я начать называть тебя доктор Марроу?» Я закатила глаза. «Я собираюсь накачать пресс, как горячий парень». Остановившись посреди комнаты, прямо под потолочным вентилятором, Арахис начал приседать. «Его зовут Зейн». Мои глаза расширялись с каждым его движением. Каждый раз, когда он приседал, лопасть потолочного вентилятора пронзала его голову. «Я буду машиной», — продолжал Арахис, кряхтя при каждом приседании. «У меня будет стальной пресс. Я собираюсь стать таким же большим, как Халк Хоган и Рэнди Сэвидж». Терри Джин Болле родился в 1953-м. Более известный как Халк Хоган, американский рестлер и актер. Считается самой узнаваемой звездой рестлинга в мире и самым популярным рестлером 1980-х годов. Рэнди Марио Поффо, 1952-2011, или Рэнди Сэвидж, американский рестлер и комментатор. Я уставилась на него. «Нет боли, нет доли», — продолжал он. «Пот — это слава». «Ты вспотел?» Арахис остановился и посмотрел на меня, как на полоумную. «Призраки не потеют». У меня отвисла челюсть. «Ты вообще слушаешь себя, когда говоришь?» «Не особо», — ответил он. «Не могу поверить, что ты сказала ему обо мне, когда уходила». Я счастливо улыбнулась этому воспоминанию. «Думал, он собирается посолить и посыпать комнату шалфеем». «Это работает?» «Это работает, когда это делают братья Винчестеры». Сэм и Дин Винчестеры — главные герои американского фантастического сериала «Сверхъестественное». Охотники за нечистой силой, они путешествуют по США и расследуют паранормальные явления. Я уставилась на него. «Ты такой балбес!» Половина тела Арахиса исчезла, когда он ухмыльнулся мне. «Горячий балбес!» Он спустился с потолка, остановившись в нескольких сантиметрах от пола. «Кстати, я действительно слышал, как Тьерри и Мэтью обсуждали что-то странное». «И ты только сейчас решил об этом сказать?» «Я был занят, Трин. Мое расписание заполнено. Как ты только что видела, мне пришлось тренироваться в...» «Что ты слышал?» — прервала я его. «Не так уж много». Ноги Арахиса коснулись пола. «Это было сегодня утром в их спальне». «Арахис, я не хотела, чтобы ты заходил в их спальню». Он пожал плечами. «Если кто-то собирается вести секретный разговор, он будет вести его в своей спальне». Арахис был прав, но все же. «Я слышал, как они говорили о какой-то ошибке. Мэтью сказал это, а потом Тьерри добавил. Мы были не единственными, кто допустил ошибку». Мои брови сошлись. Мэтью сказал нечто подобное прошлой ночью. Они не упомянули, в чем была ошибка? Арахис покачал головой. «Нет, но потом Тьерри сказал, что сейчас уже ничего нельзя сделать, что она уже исправляется. Понятия не имею, что это значит. А ты?» «Нет», — прошептала я, качая головой. «Ни малейшего». «Ты идешь завтра на заключительную церемонию?» — спросила Джада, направляясь со мной к тренировочному комплексу. Прищурившись от яркого утреннего солнца, мьющего из-под солнцезащитных очков, я пожала плечами. «Не знаю». «Тьерри захочет, чтобы ты была там», — Джада взяла меня под руку. «И я хочу того же». «Чтобы ты не страдала от скуки в одиночестве?» Джада рассмеялась. «Может быть». Я бросила на нее долгий взгляд, от которого она рассмеялась еще громче. Заключительная церемония награждения длилась несколько часов. Между речами и ужином я бы сходила с ума от волнения, но поскольку я еще не была ни на одной акколаде, мне, вероятно, следует показаться там. «Мне нечего надеть», — сказала я. Джада фыркнула. «У меня есть платье, которое ты можешь одолжить. И не смотри на меня так. У меня много платьев, которые тебе подойдут». Я застонала, когда открыла дверь, и мы из теплого солнечного света вошли в прохладный внутренний холл. «Кстати, а где Миша?» — спросила Джада. Надев очки на голову, я пошла вперед. «Он с Мэтью. Они опрашивают тренеров. Хотят получить какую-либо информацию о Клее. Посмотрим, говорил ли он что-нибудь о том, что собирался сделать». Джада покачала головой, высвобождая руку. «Все еще не могу в это поверить. И Тай не может. Конечно, Клей был придурком, но я бы никогда не подумала». «Я тоже. Просто не думаю, что мы когда-нибудь узнаем, кто на что способен». Джада замолчала, следуя за мной вдоль многочисленных комнат, которые занимали стражи. Я направлялась к той, где мы с Мишей обычно тренировались. Как правило, она всегда была открыта. «Думаешь, тебе стоит быть здесь? Без Миши? Не то чтобы ты не могла защитить себя, но...» «Но Миша занят. Я устала сидеть в своей комнате, а история с Клеем закончена. По крайней мере, мы так думаем. А ты знаешь, чем Арахис занимался вчера весь день?» «Одному Богу известно». «Он тренировался». Повесив кожаную сумку на сгиб руки, я направилась к синей двери без окон. Плавал туда-сюда под моим потолком, делал приседания и подпрыгивал под песню Майкла Джексона «Beat It». Если я проведу там еще хоть мгновение, то сойду с ума. «Что?» — Джада подавилась очередным смешком. «О боже, это самая странная вещь, которую я слышала за последнее время». «Добро пожаловать в мою жизнь», — пробормотала я, рывком открывая дверь и полностью останавливаясь. «О!» Джада налетела на меня сзади. «Почему ты?» Она замолчала, увидев то, что видела я, а именно тренировку Зейна и Деза. Они не видели нас, когда Дез напал на Зейна. Белокурый страж вывернулся из схватки с проворной грацией танцовщицы, нырнув под протянутую руку Деза. Он вынырнул позади него, поймав старшего стража за плечи, и тот упал. Я понятия не имела, как он сделал то, что случилось дальше, потому что Зейн был всего лишь размытым пятном. В мгновение ока он оторвал Деза от пола и поднял над головой, а секунду спустя швырнул его на мат. «Боже милостивый!» — пробормотала Джада. «Ага». Я кивнула, напрягшись, когда Зейн выпрямился и, убирая прядь волос, посмотрел туда, где мы стояли. Дез застонал, перекатываясь на бок. «Это совсем не больно». Зейн усмехнулся и повернулся обратно к Дезу, протягивая руку. «У нас гости». «Вижу». Он принял помощь Зейна, встал на ноги и помахал нам рукой. Мы ответили тем же. «Приятно видеть, что у меня есть аудитория, пока мне надирают задницу». Он положил руку на поясницу. «Хотя вы должны были появиться 15 минут назад, когда я уложил Зейна на маты». Зейн ухмыльнулся. «Это произошло только в его воображении. «Неправда!» Дес похлопал своего противника по спине, как опытный мануальный терапевт. «Вам что-то нужно?» «Нет», — ответила я, наблюдая, как Зейн поднимает Деза в воздух, будто тот был не тяжелее мешка с зерном. Зейн склонил голову на бок. «Ну, мы искали свободную комнату», — поправилась я. «И не знали, что вы здесь», — добавила Джада. «Мы закончили», — сказал Дес. «Ну, с меня хватит», — он бросил взгляд на Зейна, прежде чем сосредоточиться на нас с Джадой. «Тринити, ты хочешь попрактиковаться с клинками?» Удивление заставило меня крепче сжать свою кожаную сумку. «Зейн сказал мне, ты действительно хороша в этом», — добавил Дес, когда Зейн отошел в угол комнаты, скрестив руки на груди. «У меня неплохо получается». «Неплохо?» — Джада засмеялась, подталкивая меня вперед. «Она лучше, чем большинство стражей». Не имея выбора, я пошла вперед, украдкой поглядывая на Зейна, и остановилась рядом с ним. В последний раз, когда мы разговаривали, наши пути разошлись не совсем мирно, и он был ненормально тихим. «Не могли бы вы провести для меня небольшую демонстрацию?» — спросил Дес. «Конечно», — ответила за меня Джада. Затем она выхватила сумку из моих рук и направилась через комнату к столу. «Она любит выпендриваться». Это было правдой. Обычно. Но прямо сейчас я хотела просто вернуться в свою комнату, потому что, когда я смотрела на Зейна, я больше не видела, как он швыряет Деза на мат. Я видела его так ясно, как тогда, в одном полотенце с влажной грудью и... «Ты снова пялишься на меня», — прошептал мне на ухо Зейн. «Просто подумал, ты должна знать». «Нет», — огрызнулась я в ответ, и мои щеки вспыхнули, когда я отвернулась. Дес с любопытством наблюдал за нами, как и Джада, которая очень плохо справлялась с тем, чтобы не улыбаться, когда передавала мне клинки. «Как твоя рука?» — спросил Зейн, когда я отошла в сторону, поравнявшись с куском искусственной человеческой плоти в другом конце комнаты. «Хорошо». Я обхватила пальцами знакомую тяжесть рукоятки. «Как твое настроение?» «Что?» «Лучше, чем в последний раз, когда мы виделись». — спросила я, борясь с усмешкой, когда заметила, как он нахмурился. «Было лучше», — ответил Зейн через мгновение. Я ухмыльнулась, поднимая клинок. «Скажите, куда ударить?» «Куда-нибудь», — Дес повернулся к манекену. «Как насчет грудной клетки?» «Это слишком просто», — сказала Джада. «Выбери другую область». «Хорошо», — Дес усмехнулся. «Голова?» Голова превратилась в небольшое бежевое пятно, но мышечная память взяла вверх, и я отправила лезвие в полет. Оно попало точно в центр лица манекена. «Черт!» — сказал Дес. «Давай шею!» — приказала Джада. Улыбаясь, я переложила клинок в свою метательную руку. Лезвие вновь попало туда, куда я целилась, прямо в середину горла. Дес повернулся ко мне. «Думаю, мы могли бы использовать тебя для обучения наших воинов». Моя улыбка стала шире, когда Джада поспешила к манекену, забирая лезвие. «Ты хороша, очень хороша». Полуулыбка появилась на выразительном лице Зейна, когда я посмотрела на него. «Но намного сложнее, когда цель не стоит на месте». «Знаю», — отрезала я. «Хочешь попробовать?» «Не-а», — он развел руками. «Я более искусен в рукопашном бою». Я приказала себе заткнуться, но мой рот начал двигаться, прежде чем мне удалось себя остановить. «Держу пари, в этом я тоже лучше», — Зейн фыркнул. «Тринити, ты же знаешь, что это не так». «О, действительно знаю. Я разберусь с ним». «Думаешь, ты лучше только потому, что ты страж?» «Просто знаю, что я лучше, ведь у меня были годы тренировок, а у тебя только основы», — высказал он предположение, которое было даже отдаленно неверным. «Не говоря уже о том, что я больше и сильнее тебя». Я одарила его такой улыбкой, которая чертовски злила Мишу. «Скорость и интеллект всегда будут преобладать над силой и весом». Я сделала паузу. «Разве ты не должен это знать?» Челюсть Зейна напряглась, когда он посмотрел на меня сверху вниз. «Такое чувство, что ты только что оскорбила меня». «Ни в коем случае», — возразила я. Брови Зейна приподнялись. «Ты действительно думаешь, что сможешь справиться со мной?» «Я не думаю. Я знаю». Его глаза сузились. «Знаешь, я так проголодалась», — объявила Джада, кладя мои ножи в сумку. «Что?» Я повернулась к ней, уперев руки в бока. «Мы только что поели». «Да, но я в настроении для десерта», — озорно сверкнув глазами, она улыбнулась Дезу. «У тебя была возможность попробовать кексы «Красный бархат», которые есть в кафе?» «Нет, сомневаюсь». Дез улыбнулся так широко, что было удивительно, как это не раскололо его лицо. «Я бы с удовольствием попробовал». «Прекрасно», — Джада бросила мимолетный взгляд на Зейна. «Ты можешь убедиться, что она вернется в дом целой и невредимой?» Я открыла рот, но Зейн ответил, и в его тоне сквозила насмешка. «С удовольствием». Забыв о Джаде и Дезе, я снова вернулась к Зейну. «О, вау! Ты мог бы, по крайней мере, звучать так, будто тебе этого хочется». «Я сказал, что это будет для меня удовольствием». Эти бледные глаза пристально следили за мной. «Тогда твое представление об удовольствии должно действительно отличаться от моего». «Ты знаешь...» — Зейн прикусил нижнюю губу. «Я собираюсь согласиться с этим. Давай, бери свои клинки, и я провожу тебя обратно». У меня складывалось ощущение, что сказанное было подколкой, и вопрос, было ли общение с демонами чем-то приятным для него, вертелся на кончике моего языка. Но мне удалось промолчать. Я была глупой, но не настолько. Впрочем, домой возвращаться не хотелось. Я была взволнована, полна энергии и чувствовала необходимость проявить себя. «Итак, ты признаешь, что я могу одолеть тебя. Ты ведь знаешь это, верно?» Зейн уставился на меня так, словно я говорила на древнем неизвестном языке. «Ничего подобного я не признавал». «Тогда давай», — я отступила назад. «Докажи это». Зейн засмеялся. Прямо засмеялся глубоким животным смехом, который переключил мой режим до отметки «стерва». «Ты не можешь говорить серьезно». «Я совершенно серьезно». «Слушай, я не люблю побеждать девушек, чтобы доказать свою технику или мастерство. Особенно девушек, которые только что получили травмы», — сказал он, отворачиваясь. «Пожалуй, возьму твои клинки». Я подождала, пока он немного отошел, прежде чем прыгнуть вперед, быстро и легко. Я подпрыгнула, схватив его за плечи, и ударила коленом в спину. Зейн упал. В основном от неожиданности, но я это предвидела. Используя его плечи, я перемахнула через него, приземлившись в кувырке, который вызвал боль в поврежденной руке. Когда я вскочила на ноги, я развернулась лицом к Зейну. Он уже поднялся на ноги и уставился на меня. «Что за черт? Что там было насчет победы над девушками?» Медленная улыбка растянула его губы. «Ты не в своем уме. Просто не думай, что ты должен быть ко мне снисходительным», — сказала я, а затем набросилась на него. Зейн сделал ложный выпад в одну сторону, чтобы избежать резкой атаки, но я ожидала этого. Развернувшись, ударила в живот боковым ударом. Послышался стон. Зейн развернулся, поймав мою неповрежденную руку. Я его схватила и, используя для равновесия, прыгнула и развернулась, нанеся сильный удар с оттяжкой, который отбросил его на несколько метров назад. «Ты уверен, что у тебя были годы тренировок?» — поддразнила я, неуклонно приближаясь. Несколько прядей волос упали на его щеки, когда он повернулся ко мне. «Ты уверена, что у тебя было всего несколько тренировок?» «Знаешь что?» Я нырнула под его замах и упала на пол, упершись ладонями в мат, а затем ударила ступней, выбивая опору из-под его ног. «Я солгала». «Вижу», — проворчал он. «Признай это, я лучше тебя». Резко выдохнув, он подпрыгнул на цыпочках. «Я пока не признаю этого, принцесса». «Принцесса?» — повторила я, моргая. «Я не принцесса». «Ты нечто». Он ухмыльнулся, а затем нанес удар бабочкой, который я едва заметила вовремя. Я встретила его диким смехом. Удар за ударом мы преследовали друг друга. Поначалу, когда я впервые набросилась на Зейна, он сдерживался. Но с каждым ударом и пинком, которые я пробивала через его защиту, переставал валять дурака. Зейн блокировал серию ударов ногами и тычками, которые сбили бы человека с ног. Он легко справлялся с движениями. «Давай, Тринити, ты можешь сделать что-нибудь получше? Мне становится скучно». То, как он произнес мое имя, вызвало у меня дрожь и румянец. Усмехнувшись, я развернулась на каблуках и нанесла удар с разворота, который сбил его с ног. Кряхтя, Зейн упал на спину. Тяжело дыша, я подошла туда, где он лежал ничком. «Теперь тебе скучно, зубоскал?» Зейн закашлялся, перекатился на бок и посмотрел на меня. «Зубоскал? В каком веке ты живешь?» Двигаясь молниеносно, он схватил меня за ноги, прежде чем я успела заметить его движение. Он вцепился в мои ступни и дернул. Не в силах удержаться, я приземлилась поперек его худощавого тела. Быстро придя в себя, обхватила рукой его горло и оседлала. «Если бы у меня были клинки, ты был бы мертв прямо сейчас». Зейн опустил подбородок, а затем уставился на меня. Эти глаза теперь не были такими ледяными. Они были полны огня, и я немного зависла, глядя в них. Зрачки начали вытягиваться вертикально. Верный признак того, что он был близок к перевоплощению. «Я выиграла». «Не совсем», — сказал он. Я моргнула. «Выиграла? Нет никакого способа». Мои слова закончились визгом, когда Зейн качнулся, закинул ноги мне на талию и перевернул меня на спину. В мгновение ока я была прижата к нему. «Ты выиграла?» — ухмыльнулся Зейн сверху вниз. Я попыталась отбиться ногами, но железная сила его бедер пригвоздила их к полу. Когда я приподняла верхнюю часть тела, чтобы вывести его из равновесия, Зейн быстро отбросил меня назад, поймав и удерживая запястье на коврике над моей головой. «Скорость и интеллект помогут тебе далеко продвинуться», — сказал он, наклоняя свою голову так близко, что кончики его волос коснулись моей щеки. «Но скорость, интеллект и сила всегда побеждают в конечном итоге». Не готовая признать поражение, я откинула голову назад. Мне удалось вытащить одну ногу из-под него, и я была готова поставить ее на какое-нибудь чувствительное место. Однако высвобождение ноги привело к тому, что произошло нечто совершенно неожиданное. Тело Зейна переместилось и оказалось у меня между ног, совмещая наши тела в очень интересном месте. Его худощавый торс и ноги прижимались к моим так, что заставляли меня думать о других вещах. Вещах, которые не предполагали драки, но включали в себя меньшее количество одежды. Когда лицо Зейна было в нескольких сантиметрах от моего, наши глаза встретились. Я перестала двигаться. Возможно, даже перестала дышать. Атмосфера вокруг быстро изменилась. Меня пронзил внезапный заряд пьянящего напряжения, и захлестнул дикий прилив желания. Это напомнило мне благодать, когда она зажигала мои вены, прожигая кожу и ткани. Мы продолжали смотреть друг на друга. Дышать стало тяжело. Зейн не отодвинулся от меня, и я подумала, что к этому моменту он уже должен был сделать это. Но он все еще был надо мной. Его зрачки продолжали расширяться, а полные губы приоткрылись. Я хотела его. Я никогда раньше по-настоящему не испытывала желания, но сейчас оно сжигало меня изнутри. Нужда, необходимость. Это было то, чего мне не хватало, когда я целовалась с кем-то раньше. Это было то, что на самом деле ощущалось как тоска. Я подняла голову с коврика. Наши лица оказались так близко, что на моих губах чувствовался вкус его дыхания. Кажется, я могла в нем утонуть. Зейн не отстранился. Наоборот, кажется, он стал еще более неподвижным. Я поцеловала его. Сначала это не было похоже на поцелуй, просто прикосновение моих губ к его. Но когда Зейн не пошевелился, я прижалась сильнее, чувствуя дрожь от прикосновения до кончиков пальцев ног. Я коснулась его губ кончиком языка и облизнула их. Его руки сжались вокруг моих запястий, а затем ослабли. Мгновение спустя они заскользили вниз по моим предплечьям. От грубых мозолей на его ладонях у меня перехватило дыхание. А затем он ответил, и я больше не была единственной вовлеченной в процесс. Зейн надавил, наклонился ниже. Его теплые губы коснулись моих на самую короткую, самую горячую секунду, а затем все исчезло. Зейн оторвался от меня, присев на корточки, тяжело дыша, когда его кожа потемнела, затвердела. Я больше не видела его глаза, но знала, что зрачки были вертикальными. Он начал меняться, и я... Сев, я откинулась назад, делая глубокие вдохи. Что я только что сделала? Поцеловала его. На самом деле я вроде как лизнула его, и он уставился на меня так, будто я сделала только это. Черт возьми! Все мое тело, казалось, покраснело, как свекла, когда я вскочила на ноги, шатаясь и испытывая головокружение. «Извини», — сказала я, отступая. «Я не хотела этого делать». Зейн медленно поднялся, наблюдая за мной, как за диким животным, способным наброситься в любую секунду. «Мне правда жаль». Я обернулась и к своему ужасу увидела Мишу, стоящего в дверном проеме. Одной рукой он придерживал открытую дверь. Я метнулась по коврикам к двери, ни разу не оглянувшись, когда проскользнула мимо Миши в более прохладный коридор. «Черт возьми, я поцеловала Зейна!» Я поцеловала его, и он отскочил от меня, словно к его талии была прикреплена ракета. «Тринити!» — окликнул меня Миша. Я продолжала идти быстро, ладони сжимались и разжимались по бокам. «О чем я только думала?» Миша догнал меня. «Что все это значит?» «Ничего», — сказала я, прерывисто дыша. «Абсолютно ничего».